вернул голову и посмотрел на Тони. Его маленькая пухлая рука сжала удочку, он с трудом проглотил слюну, подтянул короткие ноги к складному стульчику, на котором сидел, и ответил: «Добрый день, мсье». Он никогда раньше не видел этого высокого парня, знавшего его фамилию, но слышал о секретаре мсье Виктора, описанию внешности которого этот парень полностью соответствовал. Кишки Ди Кристо свело от страха, но он сумел взять себя в руки. «Клюет сегодня?» — поинтересовался Тони любезным тоном. «Не очень», — ответил Ди Кристо, с большим трудом сохраняя твердость голоса. «Слишком много насекомых, и рыбы объедаются. Вы здесь в отпуске?» «Совершенно верно. А почему вы не ловите форель? Кажется, в этом районе есть прекрасные форелевые места». Красавец Тони говорил спокойно, не сводя глаз с розовой лысины Ди Кристо, на которой выступили капельки пота. Он не торопился, ему нравилось наблюдать, как в кровь его жертв проникает страх, и поэтому он растягивал удовольствие. «Форель?» — переспросил Ди Кристо. «Я предпочитаю пескарей, это менее интересно, зато лучше отдыхаешь». Он резко подсек, крючок пролетел в воздухе и тяжело упал в воду. «Жаль, крупный был экземпляр», — сказал он придушенным голосом. «Черт, он сожрал всего червяка». «Вы слишком резко потянули», — заметил Тони. «Что с вами?» «Его было легко поймать, мсье Виктор утверждает, что вы чемпион по рыбалке, наверное, немного нервничаете». «Мсье Виктор?» — пробормотал Ди Кристо. Он дрожащей рукой вытянул леску и положил удочку на траву. Глаза Тони были полуприкрыты, а рука крепче сжала кастет, лежавший в кармане. «Если так пойдет и дальше, я скоро останусь без червяков», — сказал Ди Кристо. Он подошел к плетеной корзинке, открыл ее и запустил внутрь руку. «Только бы еще остались», — добавил он. Его рука пошарила в корзинке и выскочила с пистолетом калибра 7,65. Ди Кристо был быстр, но недостаточно. Рука Тони вылетела из кармана, яростно рассекла воздух, и кастет обрушился на жирный розовый затылок. Ди Кристо разинул рот, выронил пистолет и упал на бок. Тони спокойно ударил его второй раз. Тело толстяка напряглось, последней конвульсии, потом обмякло. Тони несколько раз пнул его мыском ботинка в толстое брюхо. «Кажется, готов», — прошептал он. Он убрал кастет и начал надевать перчатки, следя взглядом за округой. Возможно, убийство среди бела дня было неосторожным, но такого рода штуки назывались риском, и Тони любил риск. Впрочем, мсье Виктор ему сказал, что беспокоиться нечего. Раз мсье Виктор это сказал, значит, так оно и есть. Убедившись, что все спокойно, Тони довольно улыбнулся. «Никого, только птички летают над водой». Он нагнулся, взял Ди Кристо под мышки, поднял, дотащил до воды и бросил в нее лицом вниз. «Тяжелый, падла!» — вздохнул он. Тони взял удочку, отсоединил первую ячейку, надавил ей на розовую лысину Ди Кристо и продержал голову толстяка под водой добрую минуту, после чего решил, что этого достаточно. Опять же, с помощью удочки он столкнул тело в реку, и Ди Кристо поплыл с раскинутыми крестом руками. «Прощай, мразь!» — сказал Тони. Он поднял пистолет Ди Кристо, закинул его подальше в реку, потом собрал удочку и положил ее на траву. Бросив последний взгляд по сторонам, обаятельный убийца вернулся на грунтовую дорогу и пошел гибким шагом хищника. Скоро Тони вышел на поляну, где оставил свою машину. Ни души. Все шло прекрасно. Он снял перчатки и бросил вместе с кастетом в дупло старой ивы. Он действовал спокойно и методично, а его красивое цыганское лицо освещала легкая улыбка. Тони сел за руль, закурил сигарету и поехал. Он был доволен собой. Работа проделана отлично, а он любил отлично сделанную работу. У Тони не было морали, зато были свои принципы. Через четверть часа Тони приехал в Ля-Бретеш, где мсье Виктор ждал его, чтобы сесть за стол. Мсье Виктор не задавал вопросов, всему свое время. К тому же он по одной тонкой улыбке Тони понял, что все прошло как по маслу. Поваром мсье Виктора был настоящим мастером. Умиравший от голода, Тони с жадностью накинулся на еду. После обеда оба прошли в гостиную пить кофе и ликеры. Жизнь была прекрасна. Глубокие кресла, мягкий ковер, вышколенная прислуга. Мсье Виктор взял гавану и дождался, пока выйдет лакей, чтобы заговорить о делах. «Все прошло нормально, Тони?» «Тики так, патрон». «Он не насторожился?» «Конечно, да. Но он слишком растолстел. Мне было легко. Синяков или ссадин от удара кастетом не осталось?» «Трудно сказать, патрон. Я сделал все, что мог, и я не думаю, что оставил следы ударов. Но поклясться не могу». «Не имеет значения», — заявил мсье Виктор после короткого раздумья. «Бедный Ди Кристо», — добавил он, задумчиво глядя на толстую гавану. «Может, я зря забеспокоился? Его присутствие в этом районе было случайностью. Как бы то ни было, патрон, оно было нежелательным. Вот, ты нашел верное слово. Оно было нежелательным. Надеюсь, ты дал ему поймать немного рыбки». «Увы, нет. Жаль, мсье Ди Кристо обожал ловить рыбу», — сказал мсье Виктор. Он встал, подошел к секретарю, открыл один из ящиков и вынул из него довольно толстый конверт. «Это тебе», — сказал он, протягивая конверт Тони. «Спасибо, патрон». Тони устал, поняв, что разговор окончен. «Надеюсь, в пансионе ты ведешь себя прилично?» «Приличнее некуда, патрон. Но это не всегда удобно. Меня все обожают». «Меня это не удивляет. Я тоже люблю тебя, как ты знаешь, и мне бы не хотелось, чтобы с тобой произошла неприятность. Поэтому я никогда не устану советовать тебе быть осторожным. Особенно с бабами. Не забывай, что все неприятности начинаются с них». «Будьте спокойны, я всегда осторожен. Ладно, оставайся в пансионе до нового приказа». В конце концов, не исключено, что гориллы Ди Кристо могут появиться в один из ближайших дней. Если это случится, я должен знать, где тебя найти. «Хорошо, патрон, я не сдвинусь с места». «До скорого и будь осторожен». Они от чистого сердца обменялись рукопожатием. Эти два бандита действительно питали друг другу симпатию. Мсье Виктор проводил Тони до машины. Это был знак уважения, который высокий убийца оценил по достоинству. Тони поехал в